Да уж, отдохнешь тут. В голове крутится мысль, так я что, маг? Или это, и правда, фокусы полученного необычного артефакта, который теперь будет со мной на всю жизнь? Только вопрос, сколько моя жизнь теперь продлится? Не пустит ли меня Хасан на опыты? В смысле в расход? Все возможно, беречь ему меня, в принципе, смысла нет, хотя сам же говорил, что такого подопытного кролика, с такими способностями, как у меня, ему просто не найти. А тут, вот он я. Иракль обернулся быстро. Пока он отсутствовал, рядом, в пределах видимости, один из боевиков Хасана безотлучно крутился. Понятно, это и есть те, кто за мной теперь присматривает. Иракль помог подняться, переодеться и, поддерживая меня под руку, довел до таверны. В принципе, до вечера еще время есть. Поднялся к себе в номер. В номере пусто, никого, вижу стопку книг на столе и там же стопочка сложенной одежды. Закрываю дверь, чтобы никто не ворвался в номер в ненужный, для меня, момент. Иракль пошел искать Чили, обещался его прислать ко мне. Я же решил подготовиться. Достал из мешка все нужные, для меня, вещи. В первую очередь лечебный артефакт, который отдал мне Иракль. В мешок аккуратно складываю книги и вещи. Понимаю, что бросать свои сокровища, доставшиеся мне с таким трудом, я не хочу ни при каких обстоятельствах. Серебро складываю себе в полученный пояс. Есть там кармашки. На столе оставил империалы, красивые большие монеты. Ведь у них себестоимость в 10 золотых. Реально много и, увы, ими я собираюсь пожертвовать. Чувствую, оставить их себе у меня никак не получается. Если, конечно, не пытаться отсюда сбежать. Стук в двери. И голос Чили. Ноф, открывай. Подбегаю к двери, засов в сторону. Краем глаза замечаю, чуть в стороне, стоящую охрану. Ишь, ты, даже, когда в номере нахожусь, и то без присмотра не оставляют. Чили удивленно озирается. Я за ним быстро прикрываю дверь и ставлю засов на место. Ты чего? Удивляется друг моим манипуляциям. Да Хасан достал, отвечаю я. Я тут подвязался поучаствовать в его экспериментах, вот теперь прохода не дает. Слушай, а давай перед ужином на заднем дворе посидим, поболтаем, костерок пожжем, может, картошки запечем в углях. Предлагаю я. И подмигиваю Чили. А парень-то умненький. Рукой так провел вокруг и палец к губам приставил, типа говорить нельзя. Так же молча, киваю, а сам продолжаю говорить. Может, и ужин принесешь туда, да смотря на звезды, поедим в свое удовольствие. Вина или пиво батя не даст взять, говорит печально Чили, квас пойдет. Да конечно и побольше. Чили скалится довольной улыбкой, понимает, что я с ним на улице о чем-то важном поговорить хочу. Я вытащил империал и показываю на него ему, приложив пальчик к губам. Кивает, понимая. «Давай, через сколько выйдешь?» — уточняет он у меня. «Через пару часиков», — отвечаю я. «Хочу в ванне отмокнуть, когда еще мне так повезет», — вздыхаю я. «Ладно, а я пока место под посиделки подготовлю», — говорит Чили. «У отца может, выпрошу или немного». «Мы ведь с тобой почти взрослые и вряд ли он тебе сможет отказать». «Все, я побежал». Выпустив его, я опять закрылся и пошел готовить ванну к помывке. 2 часа пролетели незаметно. Я, обсохнув, оделся в просторную одежду, причем на мне 2 рубахи, одна тканая, приталенная заправлена в штаны, на ней пояс прикреплен, в котором примостился метатель, причем уже заряженный. Если придется прорываться с боем, то перед убийством, я точно не остановлюсь. Свою свободу я очень дорого готов продать. Под рубахой навесил все. Свой лечебный артефакт и кулон накопителя. В ухе артефакт зоркости и точности, метатель в кобуре. Сверху, 2-я большая просторная рубаха накинута. Скрывает, что я в полной, боевой нахожусь. Мешок на постели завернул в одеяло. Есть насчет него у меня мысли. На выход, как и ожидалось, охранник ошивается рядом с моей дверью. Ты смотри, на мою попытку выйти, почти никак не прореагировал, явно наш разговор в номере был подслушан. На первом этаже меня как бы случайно встретил Иракли и предложил проводить на улицу, а по дороге. Хасан, счастливый от успехов с экспериментами, связанных с тобой, сейчас надирается дорогущим вином, заедая все это мясом, которое ты добыл. На завтра что-то готовит провернуть с тобой. Ну с ему, в паре, они словно лучшие друзья за одним столом сидят, и не скажешь, что один, другого в рабы определил. Что-то обсуждают, местные наш язык не понимают, а те на фарси болтают, никого не боясь. Я вникать в их разговоры не стал, смысла нет, раз ты сегодня попытаешься сбежать. Жду сигнала, надеюсь, что твой друг тебе поможет. А, зная Хасана, он сегодня наберется до поросячьего визга, и до утра на него можно не рассчитывать. Задачу он мне поставил, проследить за пересменкой в охране, сам предложил этого Жиме в охранники. Сказал, что смена перед ночью, чтобы основные охранники отдохнули. У тебя будет, от силы, час, а возможно, всего минут 10, имей в виду. Действуй. Выбрался на задний двор, а там уже ошивается второй охранник. Все пути перекрыли, суки. Вон в том закутке, где мы с Ираклием очень близко познакомились, маленький костерок полыхает и маленькая фигурка Чили примостилась. Машу ему рукой. Увидел меня, мах ладонью в ответ. Подхожу. Да, умеет Чили жить. Импровизированный столик, а на нем, чего только из еды нет. Видя мое изумление, Чили объясняет. Отец разрешил. Как узнал, что с тобой сидеть собираюсь вечером, разрешил хоть крепкое вино брать, но я не решился наглеть, думаю, нам и вовсе спиртное сегодня противопоказано, но для общего антуража я решил не выкаблучиваться, пусть все думают, что мы сегодня, впервые, нарежемся спиртного. Я как понял, за нами неусыпно следят. Вот умница этот Чили, все понимает. Киваю. Присаживаюсь на приготовленное мне место. На чурбачок какая-то дерюга кинута. Удобно. Ты чего мне такие деньжищи показывал? Сразу берет быка за рога, Чили. Я же говорю, умный мальчик. У меня, две таких монеты, тихо начинаю объяснять я, и они обе твои, вернее, ваши. Наши, с кем? Уточняет он. Я пожимаю плечами. Думаю, что стоит подключить к проводимой акции, к лаху. Да, удивляется Чили, и зачем? Вздыхаю и начинаю излагать свой неполный сырой план побега. Как ты понимаешь, меня пасут и сделают все, чтобы я не смог выбраться из таверны. Попытаюсь, в наглую, покинуть трактир, как меня просто повяжут и ошейник раба навесит. Как я до сих пор, без этого украшения нахожусь, честно сказать, сам не понимаю. На месте Хасана, я бы уже давно такое украшение мне подарил. Но порадуемся за его человечность. Хмык, со стороны парня. Я не буду спрашивать, с чего ты решил, что он собрался из тебя раба делать, но думаю, что мой отец сильно протестовать из-за этого не будет. Хотя, пока сейчас приличия поведения гостя сохраняются, говорит Чили, но почему клаха? Вздыхаю. У меня в комнате, на кровати, завернутый в одеяло мой мешок, в котором я мясо приносил. Там много чего, что мне удалось выманить у Хасана за свою сговорчивость в его опытах. И терять все это, я очень бы не хотел. Оставить у тебя, как вариант, но думаю, Хасан все это заберет, если даже мне и удастся выбраться отсюда живым, говорю я предельно честно, потому хочу, чтобы ты уболтал нашу красавицу нам помочь. Чтобы она взяла помощника, не тебя и пошла, типа поменять постельное белье и прибраться в номере. И на обратном пути вынесла из номера, незаметно, мой мешок. Думаю, раз меня в номере нет, то и следить за ним никто не будет. Чили внимательно меня слушает. Кивает головой, соглашаясь с моим планом. Это будет несложно, тем более, за такие деньги, отвечает он, вопрос в том, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал. Я вздыхаю. Самый трудный и опасный, и непродуманный кусок, в моем плане. Я бы хотел, чтобы ты в сумерках, вместо меня, пошел в номер, типа ты это я. В темноте рассмотреть будет сложно, кто от костра отошел и направился в таверну. Тем более в этот момент, тут другой охранник сидеть будет и он немного подслеповат. Это может сработать, но для этого нужно, чтобы мы одинаково одеты были. Ростом мы, практически, одинаковые. Чили задумался. И как ты это себе представляешь сделать? Вздыхаю и честно отвечаю. Пока не знаю. Крутится мысль, чтобы ты принес, внешне, две одинаковые куртки, типа, мы замерзли и желательно, с капюшонами. Потом, меняемся местами, а далее, Клаха выйдет на задний двор и позовет тебя, вот только пойдешь к ней не ты, а я, а ты махнешь мне рукой и прямиком направишься в мой номер. А дальше, как я из номера выберусь, или ты решил меня отдать на растерзание людям Хасана? Боюсь, если ты так важен для южанина, мне и отец ничем не поможет. Вздыхаю. Не знаю пока, что и придумать. Обреченно отвечаю я. Подставлять тебя под Хасана, я бы очень не хотел. Он маг, причем темный. Аво. Чили аж подбросила на месте, от таких известий. Помолчали. Явно Чили, и страшно впутываться самому в мои проблемы, и денег заработать очень хочется, да еще таких, о которых он еще долго только мечтать будет. Придумал, вскакивает он со своего места. Сядь и успокойся, строгим голосом говорю я. Не видишь разве, что за нами следят? Чили резко присаживается на свое место. Тьфу ты, совсем забыл, отвечает Чили. И что ты там придумал? С надеждой в голосе, спрашиваю я. Хитрая улыбка на лице Чили. Да все просто. Клаха, уходя из твоего номера, откроет окно, типа, чтобы номер комнаты проветрить. И на втором этаже, в таком же номере, окно откроет, там сейчас свободно. Я быстро поднимаюсь к тебе, не зажигая свет в комнате, просто через окно перебираюсь по стене, в окно второго этажа и все, ищи, свищи меня, номер я закрою. Пускай ищут. Я сжимаю руки, классно придумано, а как умеет Чили лазить по отвесной стене, я уже имел удовольствие лицезреть, лично. На том и порешили. Как только начало смеркаться, Чили ушел в таверну искать Клаху. Я сидел, как на иголках. Охранник терся на заднем дворе, но к нашему закутку, даже подойти не пытался. Тоже, типа, за звездами понаблюдать на улицу вышел. Не пойму и к чему такие сложности. Во всем, что, виновато мое нежданно-негаданно полученное гражданство и высокий, в нем, ранг. Получается так. Хасан сам себя перехитрил, получается, наверное, с полчаса Чили не было, потом смотрю, возвращается и в руках, явно, куртки несет, и со словами, холодновато становится, подает мне одну из курток, все, отсчет пошел, если Иракль не подведет, то с минуты на минуту, должна смена охранников-соглядатаев произойти, шепот со стороны Чили. Докладывает о результатах своей вылазки. Клаха с удовольствием пообещала помощь. Мешок твой, за этим забором лежать будет, сын ее принесет. Деньгам, да еще таким бешеным, очень она обрадовалась. Сразу все долги заплатит и еще на жизнь останется. Сигналом для нее, чтобы меня звать будет, смена охранника. Присматривает еще она за нами, вернее, ее дочка. Ох, сколько же народа в моем спасении задействовано. Видно, поняв мои опасения, Чили, со смехом говорит, не волнуйся, за такое количество золота они все в точности выполнят, тем более, ничего сложного и не будет. Темнеет, отблеск огня от костра, всего ничего, кружок освещает. А вот, походу, и смена идет. Точно, мужичка этого и я помню, хотя в сумерках плохо видно. Это мне плохо с работающим артефактом зоркости, а каково полуслепому мужику. Настроение постепенно поднимается, уверенность, что все получится, у меня растет с каждым мгновением. О, вот и точка отчета, сейчас все и решится. Клаха вышла из двери черного хода. Чили, ты, где, подойди, дело есть, кричит она в темноту. Парнишка кричит в ответ. Иду, тетя Клаха. Идти по мне. Я сейчас. Я же отвечаю. Не, хватит, насиделись. Я спать, устал за сегодня. Вот только картошку свою доем. А, тогда я потом, сам тут все приберу, не волнуйся. Говорит Чили и подталкивает меня. Пора. Встаю, капюшоны у нас от курток давно на головы накинуты. Уверенным шагом, чуть наклонив голову, иду в сторону двери черного хода, где меня поджидает тетушка Клаха. Вот момент истины, слишком близко прохожу мимо охранника. Слава богам, он даже не дергается. Тетушка меня за плечи приобнимает. Ну что же ты, Чили, так долго на улице сидишь? Холодновато уже по вечерам, пошли, я тебе кое-что покажу. И уводит меня куда-то в сторону синей. Отойдя шагов на 10, оборачиваюсь, от костра поднимается маленькая фигура в куртке и с накинутым на голову капюшоном. И точно так же склонившись, идет в сторону таверны. Пара мгновений хлопает входная дверь черного хода. Следом за ним, через какое-то время, поднимается фигура охранника. Если ничего не произойдет по дороге и если кто не опознает Чили и не окликнет его, то все у нас, в итоге, получится, как мы и планировали. Мне же шепчут в ухо, калитка открыта, там тебя ждет мой треш, у него твой мешок, быстрее. Два раза просить меня не надо, империалы я уже успел, до этого, передать Чили. Усё, я тут никому ничего не должен. Теперь осталось добраться до своего убежища и, пожалуй, воспользуюсь предупреждением Иракля, спрячусь там от всех, на пару декад, а то и больше, ну, сколько смогу выждать без общения. И вот рывок, мешок за спиной, еле смог его укрепить, чтобы особо бежать не мешал. Парнишка, старше меня существенно, по возрасту, помог нацепить полный мешок мне на спину. Причем все молча. Вот я отдаляюсь от таверны. Что там говорил Иракль? Поисковик по метке может указать общее направление, где меня искать. Вот только точное направление, где именно прячусь, можно установить, только с шагов 20. Обнадеживает. Но сейчас у меня другие были проблемы. Добраться до своего дома. На удивление, мне никто не мешал идти, вернее, пытаться бежать. Никто из встреченных людей не попытался меня остановить и поинтересоваться, что там у меня такого ценного в заплечном мешке. И если честно, я готов был убивать. Если бы кто-то меня попытался остановить, то получил бы выстрел из метателя. Но боги в этот вечер меня пасли и благоволили моей попытке сохранить свою свободу. Уставший, выбившийся из сил, я все-таки добрался до своего убежища, не встретив приключений на свою задницу. Вот все, камни вставлены в дыру, я пытаюсь встать, пора убираться отсюда, нужно, как можно дальше уйти от выхода в город и в ближайшие дни к нему не приближаться, совсем. Тяжело поднимаюсь на ноги, мешок, буквально волоком, тащу по полу, устал неимоверно, шаг, еще шаг, заставляю себя переставлять ноги, еще немного, еще чуть-чуть, я должен, я могу, я смог. Пятая декада на исходе моего вынужденного затворничества. Что происходит в городе, я не знаю, ищут меня или уже посчитали, что погиб. Не продал ли кузнец обещанный мне нож, узнав, что я пропал. А дедушка Хе, он сделал для меня одежду на зиму и осень или тоже посчитал, что я пропал где-то в подземельях. Первые дни я просто отсыпался. Читал полученные книги, особо мне интересовала книга «Основы общей магии». Интересовало все, но, увы, практически, ничего не понимал, и экспериментировать с книгой магии, случайно мне доставшейся, я просто боялся. Могу реально не выжить. Иракля под рукой нет, а мой лечебный артефакт, по определению, на владельца мало, чем влияет и помогает, соответственно. Кровь еще остановить сможет и рану затянуть, но на большее, он просто не способен, в частности, это относится только к носителю артефакта. Печально, но что есть, то есть. Питался морепродуктами, благо, пока море теплое, замочил все кожи, что были у меня, увы, но пока отнести их дедушке Хе, я просто не могу. Два раза охотился на крыс и оба раза удачно. Первый раз и вовсе, просто выглянув в дыру, в полу, увидел под собой рядом крысу, которая дербанила голову, оставшуюся от первой крысы. А дальше, дело техники. Достал большой метатель, стальной шарик, для верности. Работа артефакта точности и зоркости, который позволял не промахнуться в полутьме подземелья. Выстрел и голова твари оказалась прострелена насквозь. Затем спрыгиваем вниз, а дальше по уже отработанной схеме действуем. Увязывает веревку за задние ноги и вперед, на подъем. Затем разделка, мясо девать некуда, только самому съесть. А потому, в ход пошла соль, и большая старая посудина, типа кастрюли, голова и хвост, опять раскидываю по ходу, в надежде, что очередная крыса захочет полакомиться останками от сородича. Кстати, поднял свою брошенную, в свою первую охоту, прощу. Ничего с ней не случилось, что меня очень порадовало. Мясом, в общем, я себя обеспечил. Шкуру снял очень аккуратно и замочил ее в морской воде, отдельно от старых шкур. Пускай вымачивается. Каждый день поднимался вверх к крепостной стене. Занимался своими плантациями растений. Много, за эти дни, поднял наверх морских водорослей как удобрение, для повышения урожайности нужных мне растений. Лучше удобрения не найти. Во время отливов, пару раз выбирался на песчаный пляж. Доходил даже до островов погибшего корабля. С помощью поисковика печатки, что достался мне от Арчанки, проверил старый кораблик на наличие золота и серебра. И нашел, причем прилично, правда, вот добраться до рассыпавшихся и погребенных под песком украшений или монет было непросто, в моем случае, откровенно почти невозможно. Две золотых монеты только смог откопать, остальное, так и осталось покоиться под толщей песка, да и времени отлива мало, и инструмент нужен, чтобы в песке ковыряться. Без подготовки, находку не достать. Но поисковик работает исправно, что откровенно радует. День за днем, читаю книги, пока светло, с утра занимаюсь своим импровизированным огородом, собирая травы в свою, безобъемную сумку, доставшуюся от Майи. С ней я, на удивление, быстро разобрался. Ведь и сама Арчанка, и я, сперва, пихал в сумку все целиком, и что удивительно, она прятала в своем подпространстве весь этот сбор трав целиком. А вот потом я, присмотревшись, смог разобраться, что в самой сумке имеются кармашки и, если складывать в эти кармашки одинаковые травы, то впихнуть в нее можно, не один огромный сток сена. Теперь у меня там все разложено по соцветиям. Что характерно, кармашков то там, больше пары сотен. Входит всего столько, что я... Реально, только головой, от удивления, качаю. Но с сумкой я очень долго разбирался. Чем еще занимался? На крыс охотился, вернее, на обычных маленьких крыс. Их и наверху, около крепостной стены навалом, и в самом подземелье, тоже хватает. Тут я больше малым метателем пользовался. И если наверху, я сразу их в нежить обращал, а потом развоплощал, получая прах, который потом использовал в качестве удобрения на своих плантациях. Получал также магическую силу и манну на свои нужды. То вот в подземелье, я особо пользоваться магией боялся, помня рассказы старого охотника, что эти большие крысы-переростки, на использовании магии слетаются, как мухи на дерьмо. От скуки и невозможности общения, даже питомца себе завел, крысеныша маленького, обычного, подкармливал его, даже тренировать пытался. Увы, сбежал потом. Одичать не давали книги, читал все, и не раз перечитывал, хотя, очень многое мне было, попросту, непонятно. Магией, кроме как под зарядкой артефактов, пользоваться просто боялся. Очень боялся. Пытался выработать у себя магическое зрение, бестолку. Как пользоваться единственным у меня, доступным заклинанием, понимаю, а вот видеть его структуру просто не мог. Смирился с мыслью, что это просто помощь мне от неведомого артефакта, производства Хасана. Чего он туда напихал, я не представлял. В итоге, продержавшись до конца лета, с первыми заморозками, решил сделать вылазку в город, хотя бы дойти, аккуратно, рано утром, до бывшего места сбора бригады Жмыха, может до сих пор там, хоть кто-то иногда, да ночует. Собирался, как на бой, обвешался артефактами, в ухе артефакт точности и зоркости. На поясе, пошитом дедушкой Хасаном, примостился малый мой кинжал, а за спиной, кинжал большой, в чехле. С правой стороны кобура, с малым метателем. На шее накопитель и лечилка. Выбрал утро, когда на улице царствовал туман, который нагнало с моря. Выбирался аккуратно, постоянно прислушиваясь к доносившимся звукам просыпающегося города. За время, пока добирался до пустыря, где обычно отдыхали парни Жмыха, никого по дороге не встретил, ни из прохожих, ни из нищих, что часто коротали ночь под заборами местных маленьких усадеб. А ведь реально везет, трое, и среди них Гнус. Вот везет, так везет. Спят, как сурки, вроде вот-вот светило встать должно, а они все продолжают массу топить. Усаживаюсь у завернутого в дерюгу дружка и так, как бы между прочим, тихим голосом интересуюсь. И чего ты сегодня не в пещере, где все спят, отдыхаешь? Чувствую, что разбудил ребят, вон заворочились и вдруг как-то уж сильно напряглись. И зайди нечистая. Слышу шепот, со стороны кого-то из троицы. Хмыкаю. Вы меня еще к нежити причислите, говорю я. Привет, Гнус. Тормошу рукой за плечо пацана, вставай, поговорить надо. Испуганный взгляд выпученных на меня глаз. Так ты живой, что ли? И мне это не снится. Раздается знакомый, почти ставший родным, голос. Смеюсь. А вы что, меня уже похоронить успели? Спрашиваю я. Вот и остальные подскочили на ноги и, что интересно, на расстоянии от меня держатся. Все уже тебя похоронили. Отвечает за всех Гнус, вот он пока не собирается, похоже, на ноги вставать. Декады три назад мор по подземельям прошелся, многие, кто отловом крыс промышлял, не вернулись, и в отличие от тебя, не воскресли до сих пор. Ага, значит мор. Рынок поставки мяса больших крыс явно терпит сбой, возможность заработка остается, хотя посмотрим, как себя поведет Кир. Так меня, получается, искали. Уточняю я. Гнус явно уже принял, как данность, что я и, правда, живой. Вон руку протянул и пощипал меня за плечо. И точно живой, и кинжал наш, что мы тебе дарили. А это что такое? Указывает он пальцем на метатель. Оружие. Отвечаю я объемно. Кто искал то? Уточняю я у него. И уже парням, есть хотите? Кивки, расслабились. Ковыряюсь в своей сумке. Я тут коптить мясо приноровился, а как еще его по-другому, сохранить можно, за эти дни, две штуки крыс съесть я, как бы ни старался, не смог, а так, и мясо сохранил, и запасы, хоть какие-то на осень и зиму сделал. Выкладываю замотанную в тряпки, разделанную на куски, крысятину. Угощайтесь. Предлагаю я пацанам. Все, я для них, опять свой. Вон и Гнус подскочил со своей лежанки. Голод, не тетка. Тебя воры искали. Не прожевывая, глотая мясо, говорит Гнус. Проголодался друган. На Жмыха выходили, спрашивали, где ты в подземельях обитаешь, но честно сказали, что не знаем. Тут входов в подземелья по всему городу в крепости, видимо-невидимо. Сказали, что сам приходил, за собой не звал, а ходить за тобой и следить, боязно, было. Поверили. Я вздыхаю облегченно. А сейчас ищут. Уточняю я. Гнус плечами пожимает, и очередной кусок в рот сует. Проживал. Не е, вроде, как декады три или четыре, как успокоились. Из-за тебя, говорят, каких-то залетных тут порезали. Я от удивления бровями повел. Это что-то новенькое. Гнус смотрит так на меня, снисходительно. У меня знакомцы есть, они при боссе воров крутятся. Так вот они рассказывали. На тебя заказ был, а потом вроде, как его отменили. Но гастролеры появились и о тебе начали спрашивать. Кто, Откуда и где бываешь? Давно ли видели? Самое интересное, что за тебя очень солидные деньги ворам предлагали, что-то около 3 империалов. Я такие деньжища то и не видел никогда, а тут за пацана, отслюнявить собирались, но декада прошла, тебя нет, тут все вверх дном перевернули, и заказ отменили. Проходит время и залетные, с той же целью появляются. По городу шмыгают, ну их и порешили. А декаду назад пришло сообщение, что и те, кто на тебя заказ делали, погибли. Я опешил. Как погибли? Не поверил я. Откуда узнали? Ну, те, кто у Кира останавливались, из султаната. Оказывается, за тебя готовы были огромные деньги, почему-то, платить. Не подскажешь почему? Спрашивает Гнус и так хитренько на меня посматривает. Я пожал плечами. Я Киру мясо крыс приносил. Отвечаю я. Гнус, согласно, кивает. Слышали? Так что там, про караван Хасана? Нетерпеливо спрашиваю я. Гнус недоуменно смотрит на меня. Понял, чего он не понял. Ну, Хасаном, звали караванщика с султаната. Поясняю я. А, тянет Гнус. Так что там с караваном? Начинаю я терять терпение. Вздыхает. Известие о том, что караван погиб, почему-то, очень неприятно мне. Иракль. Очень похоже на то, да и со стороны Хасана, если разобраться, я только хорошее видел, хотя и пришлось от его, слишком плотной опеки, бежать, сломя голову. Пришел другой караван, церковников. Большой караван. Он к нам не собирался заглядывать. Основной тракт мимо города идет, но караван был очень сильно потрепан, да что там потрепан, почти полностью уничтожен. Такое событие, как понимаешь, не пропустить. И еще, они с собой очень много трупов своих воинов привезли, очень много. В общем, рассказывают, что твой Хасан, оказывается, некромантом был, причем, очень сильным. Эти два каравана встретились. Обычно, они между собой не враждуют, ну церковники и султанцы, да поговаривают, что старшие в караванах, врагами были, а тут на узкой дороге и столкнулись. Вначале все честь, по чести. На поединок согласились, да твой Хасан, этого церковника по-быстрому и ухлопал. Святошам бы утереться и идти дальше, да шишкой этот поп был, каким-то непростым, а людей в караване, любителей богов, было раз в 6 больше, чем в караване приверженцев султана. В общем, случилась грандиозная драчка, под конец рассказывали, что этот твой Хасан, нежить из убитых поднимал, как своего отряда, так и со стороны противников, а в итоге, только немногим, у церковников, удалось спастись. 3 паладина у них были, они, ценой своей жизни и смогли этого некроманта уничтожить. В итоге, у султановцев никто не выжил, всех убили, а у церковников, около 40 человек только спастись сумели и то, все ранеными были, оттого к ближайшему городу и пошли, то есть, к нам. Вот так. Я с изумлением слушал рассказ Гнуса. Да, на голове волосы шевелились, а если бы я не сбежал? Даже думать об этом не хотелось. Становится трудно дышать, вот же, как меня проняло, да и жаль ребят, особенно Иракля. Ты сам то, куда сейчас? Уточняет у меня Гнус, в город пойдешь, интересуется он, да видно, не абы как. Нет, честно отвечаю я, мне твои новости обдумать надо, есть о чем поразмыслить. Жмыху скажи, если сможет, пускай завтра тут переночует. Я подойду в это же время, если дождя не будет. Если дождь, то тогда на следующий день, говорю я. Передам, отвечает парнишка. Я же, озадаченный, почапал в направлении своего логова. Мне и, правда, было о чем подумать. Жаль Хасана, как ни крути, но магу я все-таки был за многое благодарен, и гибели, я бы ему уж, точно, не желал. Глава 10. Да, новость, так новость. Хасан погиб, кто бы мог подумать. Один, против стольких противников и то, еле-еле смогли упокоить. Вздыхаю. Да, а если бы я с ними уехал? А может они столкнулись с караваном церковников, из-за того, что ждали, когда меня поймают. Все возможно, точной информации нет. Я сидел на подстилке, на краю кромки морской лагуны. Сейчас с отлив и я просто, свесив ноги, смотрел, как там внизу, в маленьких ваннах, заполненных морской водой, плещется рыба. Но мне не до рыбалки. Слава богам, я не голодный. Есть, чем живот набить. Меня раздирают мысли. Хасан, как он допустил невыполнение приказа султаната? Вначале со мной рисковал, ставя выполнение приказа повелителя под удар, а потом, вот взял и втянулся в поединок. Надо в таверну к Киру сходить. Но вначале, узнать точно у жмыха, ищут меня или нет. Завтра опять же с утра на выход. Парни придут, в этом я уверен, вопрос в другом, одни придут или кого с собой притянут. А потому идем в прошлом прикиде, еще без рукавку надену, и кинжал прикрою, и теплее будет. Про артефакт ускорителя не забываем. Подумаешь, светанем еще одним колечком, перстеньком. Так, немного погрустив о погибших знакомых, забылся, в итоге, тревожным сном. Мне снился Иракль, он во сне, о чем-то все хотел меня предупредить, а я не понимал, что он там по-своему лопочет, так и проснулся, встревоженный и расстроенный. Даже подумывал, а может уйти из этого города, лесами пробраться в другой город. Мясо. Со слов того же старого охотника и самого Хасана, этих больших крыс, по всему миру навалом. Проживу, я уже навострился охотиться на этих опасных монстров. Вопрос, а доберусь ли я до любого другого города? Ладно, собираемся. Наплечную сумку опять мясом набил. Будет, чем ребят угостить. Как и ожидалось, до пустыря добрался быстро и без приключений. Просто ни на кого так и не нарвался, по дороге. Так, ты смотри, точно жмых, к тому же не спит, вон у костерка, словно нахохлившийся воробушек сидит. Выступаю, из разросшихся за лето кустарников. Рад видеть тебя без петли на шее, говорю я громко. О! Подскочил на ноги, улыбка на лице, укрывался чем-то вроде одеяла. И я тебя рад видеть нов. Без всяких, обнялись. А я уж грешным делом подумал, что все, не увижу больше удачливого нова, но не тут-то было. Я вчера и вовсе подумал, что гнус меня разыграть решил, да парни подтвердили, что это точно ты был. Привет, брат, как ты выжил? Ты же в подземельях был все это время. Киваю, подтверждая его слова. Так мор прошел, добавляет он. Пожимаю плечами. Не заметил. В моем убежище меня ничто не смогло достать, говорю я. Жмых понимает, что говорить о том, где я обитаю, я никому не буду. Да и открывать секрет обитания не собираюсь, даже друзьям, и ведь принимает он мое решение. Вот уверен, его едва не пытали на предмет того, где я обитаю. А так бы знал, то точно бы вынудили и показать, и рассказать. О, вот и парни подтягиваются. Со всеми здороваюсь. Старая гвардия жмыха. Гнус остался на базе за старшего, пока босс на выходе. Я выставляю угощение. Все радостные. Даю связку травы. Заварите, отличный травяной чай, получается, говорю я. И дайте нам спокойно поговорить. Оставьте нас одних, командует жмых. Тут есть то, чего вам слышать не стоит. Для вашей же безопасности. Прониклись. Разделили мясо, оставив порцию боссу. Я же сказал, что есть пока не хочу, а вот от чая не откажусь. Пообещали принести кружечку, как напиток настоится. Известие, что ты жив, кое-кого очень не обрадует, задумчиво говорит жмых. Я насторожился. Насколько сильно обрадует, уточняю я. Хмык, со стороны товарища. На лету схватываешь, похвалил парень, ты ведь понимаешь, что это известие, долго держать я в тайне не смогу. Парни и так уже растрепали все на базе. Не сегодня, так завтра и в городе, кому надо, об этом узнают, а вот как дальше будут развиваться события, я тебе не скажу. Так-то вроде заказ на тебя пропал, но народу не расскажешь, почему за тебя такие деньги султанцы предлагали. А значит, найдутся те, кто захочет на тебе попробовать заработать. Для некоторых, за тебя получить один золотой, и есть огромная удача. Расскажут сказку, как темный маг за тебя, деньги ворам предлагал. Это интересно, если честно, даже мне. Смотрит на меня выжидающе. Я же, пожимаю плечами. Кир ему мясо крыс готовил, которое он очень любил, говорю я. А я это мясо Киру и поставлял, практически на заказ. Кивает, вздыхая. Наслышан. Смеется он. Но и наслышан, какая буча была, когда обнаружили, что ты пропал. Просто исчез из своего номера. Я когда узнал, что ты в самом дорогом номере таверны Кира жил, вначале даже не поверил. А потом этот заказ странный и очень дорогой. От одних озвученных сумм можно с ума сойти. Но ты пропал, и вроде, как все успокоилось. И тут опять появляются ловцы на тебя. А заказ то, как таковой, ворам был отдан и потом аннулирован. Вот старшие и взбрыкнули. В результате, для орков, суповой набор дополнился из трех трупаков. Но поспрашивали тех перед кончиной, они то и выложили, что твой маг Хасан недалеко от города, на тракте, тебя ждет в виде посылки. А тут и твоего Хасана, церковники кончают. Много слухов ходило по городу, но все, со временем, успокоилось и тут ты вчера воскресаешь. Сам находишь Гнуса с ребятами. Вот и говорю, кое-кто захочет, точно, на тебе заработать. Но есть и хорошие новости. Когда только на тебя заказ ворам пришел, то неожиданно за тебя вписался дедушка Хе, который Кирим, и травница, которой ты траву носишь, тоже за тебя словечко замолвила. В перспективе сказали, что ты больше денег принесешь обществу, чем тебя вот так просто взять и продать в рабство. Вот и настой принесли. Попиваю, взвар и слушаю друга. Реально, страшные вещи говорит, но в тему. И какая ситуация насчет меня сейчас в городе? Уточняю я, поконкретней можно, не так расплывчато. Ухмылка, на довольном лице жмыха. И поконкретней можно. Думаю, твоему воскрешению многие обрадуются. И Кирим, и Кир в своей таверне, продолжает жмых, найдутся и другие, которым ты по каким-то надобностям приглянулся. Кто? Удивился я. Ухмылка, на лице жмыха. Воры, кто ж еще? Ты и так через травницу на них работаешь, а тут за тебя, Кирим голос подал, а у него, среди старших, вес. Он всегда был и остается в авторитете, хотя в дела гильдии, в последнее время, не лезет. А потому ты стал интересен старшакам. И совет, сходи к церкви святого Мыхка. Зачем? Удивился я. Зачем? Опять лукавая улыбка моего собеседника застыла, словно оскал. Есть там паперть, а вот на ней сидит один нищий, вроде в обносках, но они всегда чистые. Очень чистые и на той паперти, среди нищих, всегда царит тишь и благодать. И что интересно, этому нищему больше всего подаяний дают. И что тоже немаловажно, все не меньше пятака серебряного, за раз. Я удивляюсь, он что святой? Спрашиваю я, ахахахахах, заржал в голос жмых, при этом, завалился на спину и стал подергивать ногами, в такт выдаваемым руладом. Ой, не могу, святой, ахахахахахаха, жду, когда у жмыха прекратится приступ нежданно-негаданно начавшейся веселости, хотя по определению, очень важный вопрос, в первую очередь, для меня обсуждаем. Ну, ничего, пускай успокоится. А я пока отвар допью.